как поссорились пан Белостоцкий с паном Галотой. Одноклассники Анже пока не написали мемуаров, иначе мы узнали бы, чем развлекался этот милый отрок в совсем уж нежном возрасте. Но пока любителям подобной литературы остается лишь мечтать об этом. Свой первый документально подтвержденный подвиг бывший член олимпийской сборной по боксу Анджей Галота совершил в 1990 году. В ночном клубе польского города Вроцлавека он поссорился с неким Белостоцким. Недолго думая, Галота избил его, затащил в туалет, приказал снять одежду, после чего забрал ее и смылся из туалета клуба, а затем и из Польши, узнав, что ему грозит 5 или 6 лет отсидки за его ночной подвиг. Воспользовавшись тем, что у него была американская виза, Галота рванул за океан. Если он рассчитывал, что кто-то в Америке запомнил его неплохое выступление в Сеуле 2 года назад, ему пришлось разочароваться. Никто о нем и слыхом не слыхивал. Однако Галоту, который к тому же практически не знал английского, это мало смутило. Он знал, что делать. Анджей быстро отыскал какой-то боксерский клуб, вошел в тренировочный зал, не обращая внимания на удивленные взгляды, и предложил себя. В клубе не очень точно знали, где находится Польша, в Европе или Латинской Америке, но по достоинству оценили и его внешнесерийного маньяка-убийцы, и сносную технику, и выдающиеся данные. Слава об огромном поляке, который, в отличие от большинства белых тяжей, умеет драться, мгновенно разошлась по боксерской тусовке, и им заинтересовался промоутерский клан «Дува», на тот момент один из 3 главных столпов боксерского бизнеса Америки и мира. Осмотр доверили старейшине клана тренеру Лу Дуве по прозвищу Капитан Лу. Тот проэкзаменовал Анджея, взявшего для удобства имя Эндрю, по всем статьям, и пришел в полный восторг от счастливого приобретения. Капитан Лу в жизни не видел такого сильного белого тяжеловеса, а талантливый белый тяжеловес – это очень большие деньги. Профессиональный дебют Галоты состоялся 7 февраля 1992 года. Его соперник Рузвельт Шулер был нокаутирован в 3-м раунде. Следующие 3 слегли уже в 1-м. Будущее казалось счастливым и обеспеченным. Лицо Галоты как-то не наводит на мысль о способности его обладателя мыслить абстрактно. Но внешность бывает обманчива, и, возможно, Анджей не раз думал о превратностях судьбы. Ведь не вздуй он Белостоцкого в ночном клубе, так бы и сгнил заживо в провинциальном Вроцлавеке.